Глава 33. Штаб полка расположился в одном из пустых амбаров за огородами. Амбар этот был разделен на две части. В первой части находились караульные, дежурный по штабу, писарь и еще несколько личностей из тех, которые предпочитают всегда отираться возле начальства. В углу на подстилке из соломы сидел телефонист и вполголоса бормотал в трубку: «Ласточка, ласточка, мать твою, так я орленок. Какого хрен не отвечаешь?» В другой половине, отделенной бревенчатой перегородкой и освещенной стоявшим на ящике керосиновым фонарем, находился командир полка полковник Лапшин и его адъютант младший лейтенант Букашев. Полковник собирался на оперативное совещание к командиру дивизии, когда разведчики Сырых и Филюков принесли на своих плечах и свалили в углу на подстилку из прелой соломы что-то длинное, грязное, похожее на бревно. — Что это? — полюбопытствовал полковник. — Языка взяли, товарищ полковник, — вытянулся младший сержант Сырых. Правая щека его была залеплена глиной. Полковник подошел ближе к тому, что лежало на соломе, поморщился. — Это, пожалуй, не язык, — сказал он, подумав. — Это труп. — Это все Филюков, товарищ полковник, — сказал Сырых с той развязностью, которую позволяют себе только разведчики. — Я им говорю, бери осторожней, а он совсем мах прикладом, бац! «Что же это ты, Филюков?» — перевел полковник взгляд на другого разведчика. «Спужался, товарищ полковник», — искренне сказал Филюков. И стал рассказывать тоже с некоторой развязностью, но развязность у него была другого рода, чем у Сырых. Это была развязность еще непуганного деревенского человека, которому кажется, что в армии все такие, как он. И полковник — это что-то вроде колхозного бригадира. «Оно ведь как получилось, товарищ полковник? Подползли мы с младшим сержантом к какому-то забору. Такой-то невысокий забор из жердев, из березовых. Залегли. Час лежим, два лежим, никого нет, темно, дождь идет». Филюков грязными руками схватил себя за голову и покачал ей, изображая ужас. «Мы, хотя и в плащ-палатках, сверху оно текет. Ничего, а снизу уже все брюх мокрый. О, поглядите». Он развернул плащ-палатку и показал живот, который был действительно мокрый и грязный. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — удивился полковник. «Да вы погодите, дайте докурить». Не дожидаясь, он почти вырвал окурок из рук полковника. Жадно потянул несколько раз, бросил под ноги и раздавил каблуком. «Значит, мы лежим. Я говорю младшему сержанту, давай уходить, а он говорит, подождем. И тут, слышим, открывается дверь, и кто-то там за забором ходит, чавкает по грязюке. И женский голос чего это спрашивает, а мужский отвечает, карасин, мол, нету. А потом он ушел, и обратно никого нету. И я думаю, ну, ушел. И только я так подумал, тут он как вылезет!» Филюков присел и, округлив глаза, придал своему лицу выражение крайнего ужаса. «И прям на нас! И тады я хватаю винтовку и...» Филюков распрямился, сорвал с плеча винтовку и замахнулся на полковника. Полковник отскочил. «Ты что, ты что?» — сказал он, подозрительно следя за Филюковым. «Так я же показываю», — надевая винтовку на плечо, сказал Филюков. «Да вы не сомневайтесь! Голову даю на отрез, и он живой. Я, товарищ полковник, сам с Волги. У нас этих немцев было вагон и маленькая тележка. И вот за других не скажу, а за немцев скажу. Очень живучий народ. Другого человека так ударишь, убьешь, кошку убьешь, а немец живой останется. А почему так?» Филюков не ответил, только развел в стороны руки и втянул голову в плечи, изображая крайнюю степень недоумения перед такой загадкой природы. «Но этого ты все-таки убил», — строго сказал полковник. «Да вы что!» — сказал Филюков с полным неверием в свои силы. «Я вам говорю, он живой. Он дышит». Он подошел к распростертому телу и стал слегка нажимать ногой на живот. Грудь лежавшего стала и правда слегка вздыматься. Но от того, что лежавший дышал, или от того, что его накачивал Филюков, понять было трудно. «Дышит, ну ладно», — возразил полковник. «Оставь ее, Филюков, можете оба идти». Разведчики ушли. Полковник стоял, разглядывая пленного. «Это же надо было его так вывозить в грязи, что не разберешь ни формы, ни знаков различия», — пробормотал он как бы про себя. И поднял голову. «Младший лейтенант!» «Я!» — отозвался Букашев. «Вы в школе какой язык изучали?» «Немецкий, товарищ полковник!» «Если пленный очнется, сможете допросить?» Букашев заколебался. Вообще-то он немецкий, конечно, учил. Но как? С этого предмета чаще всего срывались в кино. Конечно, кое-что помнил. «Анна und Марта Баден» и «Хойте ist das Wasser warm». Еще несколько слов отдельно. «Ну?» — полковник ждал. «Постарайтесь, товарищ полковник». «Постарайтесь. Все равно переводчика нет». Полковник натянул на фуражку капюшон плащ-палатки и вышел.